Глава 17. Как я уже говорила, только гораздо позже, когда я уже давно уехала из коттеджей, я поняла, как много значил для нас этот короткий разговор на сельском кладбище. Безусловно, я была тогда огорчена, но я не думала, что это так уж сильно отличается от других маленьких размолвок, какие у нас были. Мне и в голову не могло прийти, что наши жизни, до сих пор так тесно переплетенные, могут разъединиться из-за чего-то подобного. Но дело, видимо, в том, что к тому времени довольно мощные силы уже тянули нас в разные стороны, и чтобы довести все до конца, ничего больше и не требовалось. Если бы мы это тогда понимали, то, кто знает, может быть, крепче держались бы друг за друга. Люди тогда один за другим уезжали на курсы помощников, и среди нас, хейлшемских, нарастало ощущение, что это естественный путь для всех. Сочинения наши не были еще готовы, но мы прекрасно понимали, что на курсы можно отправиться и так. В начале пребывания в коттеджах мы и представить себе не могли, что можно не дописать сочинение. Но чем дальше отодвигался хейлшем, тем менее важной казалась эта деятельность. У меня была тогда мысль, верная, пожалуй, что если дать представлению о важности сочинений сойти на нет, то таким же образом постепенно улетучится и все остальное, что нас, воспитанников хейлшема, объединяет. Поэтому какое-то время я сознательно пыталась поддерживать в себе и других желание читать и делать заметки. Но не было никаких причин думать, что мы когда-нибудь еще увидим наших опекунов. Люди один за другим уезжали, и вскоре возникло ощущение, что борьба проиграна. Как бы то ни было, после разговора на кладбище я всячески старалась, чтобы он скорее ушел в прошлое. По отношению к Томми и Рут я вела себя так, словно ничего особенного не случилось, и они, в свою очередь, тоже делали такой вид. Но что-то, тем не менее, всегда присутствовало, и не только между мной и ними. Хотя они по-прежнему изображали из себя пару и все еще не отказались от характерного жеста, от прикосновения к руке при прощании, я достаточно хорошо их знала, чтобы видеть. Они стали довольно далеки друг от друга. Конечно, мне было нехорошо из-за всего этого, особенно из-за рисунков Томми. Но такого простого выхода, как подойти к нему, попросить прощения и объяснить, что и как на самом деле, у меня не было. Несколько лет назад, даже полгода назад, так еще можно было поступить. Мы с Томми поговорили бы, и почти наверняка все бы уладилось. Но к тому второму лету что-то изменилось. Может быть, виной всему мои отношения с Ленни? Не знаю. Так или иначе, говорить с Томми мне стало труднее. На поверхности у нас с ним шло более или менее по-прежнему, но мы никогда не упоминали ни о его животных, не о случившемся на кладбище. Вот как все было перед тем разговором в старой будке на остановке автобуса, когда Рут сильно рассердила меня, притворившись, что не помнит про заросли ревеня в хейлшеме. Повторяю, я ни за что так не вспылила бы, не будь это посреди очень серьезного разговора. Да, главная его часть осталась к тому времени позади, но все равно, пусть даже мы начали тогда расслабляться и переходить к чему-то более легкому. Все это входило в состав нашей попытки разобраться в ситуации, и такое притворство по мелочам было совершенно неуместно. События развивались вот как. Хотя между мной и Томми черная кошка и пробежала, что касалось Рут, с ней у меня дела обстояли все-таки лучше. Так, по крайней мере, я думала. И я решила, что нам пора, наконец, обсудить то, что произошло тогда на кладбище. Стоял очередной летний день с ливнями и грозами, и мы волей-неволей сидели в помещении, где тоже было сыро. Так что, когда к вечеру небо расчистилось и стал разгораться красивый розовый закат, я предложила Рут выйти подышать. Незадолго до этого я обнаружила тропинку, которая круто шла вверх вдоль края долины, и там, где она выходила на дорогу, стояла будка для ожидающих автобуса. Маршрут ликвидировали уже очень давно, знак остановки был убран, и внутри будки на задней стене осталась только рамка от расписания, которая раньше висела тут под стеклом. Но сама будка, довольно изящная деревянная строенница, открытая с одной стороны, с видом на поля, спускающиеся в долину, еще стояла, и даже скамейка в ней была цела. Там-то мы в тот вечер и сидели, дышали воздухом и глядели на увешанные паутиной стропила и закатное небо. Потом я сказала примерно вот что. «Знаешь, Рут, нам надо все-таки попробовать понять, что случилось у нас на днях». Тон я сделала очень мирным, и Рут отреагировала хорошо. Мигом сказала, что это очень глупо, когда три человека ссорятся по таким пустякам. Вспомнила другие наши размолвки, и мы с ней немножко над ними посмеялись. Но мне не хотелось, чтобы Рут все свела к этому. Я сказала ей тоном, по-прежнему таким дружеским, как только возможно. «Рут, у меня вот бывает чувство, после того, как вы стали парой, что вы иногда кое-что не так хорошо видите, как оно видно со стороны. Иногда, не часто». Она кивнула. «Да, это так, пожалуй. Я совершенно не хочу вмешиваться. Но последнее время мне порой кажется, что Томми здорово расстроен. Ну, из-за чего-то, что ты говоришь или делаешь».